Я проспала до 2 часов дня. Утром, во сколько точно не знаю, Сэм заставил себя подняться с постели, поцеловал меня и еле слышно закрыл за собой дверь. Зато мне никто не позвонил, никто не наорал на меня, почему я до сих пор валяюсь в кровати, не выхожу на работу. Наверное, потому что никто не мог точно сказать, в каком отделе я сейчас числюсь, отстранили меня от работы или нет, если вообще не вытурили в зашей. Проснувшись, я сначала решила позвонить и сказаться больной, но кому звонить? Фрэнку? Он вряд ли настроен на разговоры. Ладно, пусть сами решают. Вместо этого я отправилась в деревушку Сэндимаут, надеясь при этом не смотреть на газетные заголовки. Купила перекусить, вернулась домой, почти все съела, после чего пошла прогуляться по пляжу. Был солнечный и ленивый полдень, старики неспешно прогуливались по берегу, подставив лица солнцу, обнимались парочки. Малышня с гиканьем путалась под ногами. Многие лица были мне знакомы. Сэндимаут — одно из тех редких мест, где люди знают друг друга, обмениваются улыбками, именно поэтому я здесь до сих пор живу, но в тот вечер мне все равно было как-то не по себе, видимо, сказалось длительное отсутствие. Витрины были совсем другими, дома выкрашены свежей краской, знакомые лица слегка постарели. Был отлив. Я сняла туфли, закатала джинсы и зашагала по песку, пока вода не дошла мне до щиколоток. Неожиданно мне вспомнился один момент из вчерашнего дня, голос Рафа, мягкий, опасный, словно снег, слова, которые он бросил Джастину: «Ты, ублюдок грёбаный!» Все, что я могла сделать за считанные мгновения до того, как мир вокруг меня взорвался. Что помешало мне спросить: «Джастин, так это ты пырнул парня?» Он наверняка бы ответил, и тогда его слова остались бы на пленке, и рано или поздно Фрэнк и Сэм нашли бы способ вынудить его вновь произнести их вслух, и на сей раз в соответствии со всеми требованиями закона. Наверное, так и не узнаю, почему я тогда этого не сделал. Может, из сострадания? Или Фрэнк наверняка уцепился бы за эту версию, я слишком прикипела к ним душой. Уайтернхаус и все 5 его обитателей по-прежнему лежали на мне тонким слоем пыльцы, делая практически неотличимой от них такой же бунтаркой «мы против остального мира». Или, и скажу честно, мне бы очень хотелось на то надеяться, поскольку правда гораздо более сложная вещь и менее достижимая, нежели я привыкла считать, этакое светлое, вечно ускользающее место, к которому ведут не столько прямые проспекты, сколько извилистые пути, я подошла к ней на максимально близкое расстояние. Когда я вернулась домой, Фрэнк сидел на моем крыльце, вытянув вперед одну ногу, дразня соседскую кошку развязанным шнурком и насвистывая: «Брось ее, Джонни, брось ее». Вид у него был кошмарный, помятый, с красными глазами и как минимум суточной щетиной. Увидев меня, Фрэнк согнул в колени ногу и встал, кошка шмыгнула в соседние кусты. «Детектив Мэддокс», — произнес он, — «вы сегодня не явились на работу, в чем дело?» «В том, что мне неизвестно, где я сейчас работаю», — ответила я, — «если вообще у меня работа. К тому же мне нужно было отоспаться. Думаю, мне причитаются отгулы. Вот я решила воспользоваться одним из них». Фрэнк вздохнул. «Ладно, не бери в голову. Я уж как-нибудь разберусь. Будем считать, что это отгул. А с завтрашнего дня ты снова в бытовухе». Он поднялся, чтобы я могла открыть дверь. «Да, нелегко тебе пришлось». «Это еще мягко сказано», — заметила я. Фрэнк вошел вслед за мной внутрь и направился прямиком к плите. Там еще оставалось с полкофейника кофе после моего запоздалого завтрака. «Черт! Приятно посмотреть!» — пробормотал он, доставая из сушилки кофейную кружку. «Детектив, который всегда готов. Ты сама-то будешь?» «Я уже пила», — ответила я. «Так что наливай, не стесняйся». Скажу честно, я никак не могла понять, что его принесло, что ему от меня нужно. Вести в курс событий, надавать по шее, поцеловать и помириться. Зачем он здесь? Я повесила на вешалку жакет и стала стаскивать с футона простынь, чтобы нам обоим сесть, сохранив при этом некую дистанцию. «Итак», — произнес Фрэнк, поставив свою кружку в микроволновку и нажав на кнопки, — «ты слышала про дом?» Сэм мне сказал. Я кожей почувствовала, как он резко обернулся в мою сторону. Я стояла спиной, пыталась сделать из футона диван. В следующее мгновение загудела микроволновка. «Бог с ним, как пришло, так и ушло», — добавил Фрэнк. «Да и вообще, скорее всего, дом застрахован. Кстати, с тобой уже разговаривали в ВР?» «Разговаривали». «Надеюсь, больше не будут», — ответил я. «И как? Сильно наезжали?» Я пожал плечами. «Не сильнее, чем я себе представляла. Ты-то как?» «У нас теперь имеется материал», — ответил Фрэнк, однако распространяться не стал. Пропищала микроволновка. Фрэнк вынул из буфета сахарницу и бухнул в кружку целых 3 ложки. Не совсем в его духе, но, судя по всему, он изо всех сил пытался бороться со сном. «Выстрелы записались классно. Я прослушал пленки. 3 выстрела, первые 2 на порядочном расстоянии от тебя. Наши компьютерщики высчитают, на каком конкретно, и лишь потом 3-й рядом с микрофоном. Едва не разнес мне барабанные перепонки. А еще, как только ребята закончили со своими замерами, я поговорил с приятелем из бюро. Так вот, траектория одной из пуль, выпущенной Дэниелом, представляет собой зеркальное отражение твоей, так что никаких вопросов. Ты выстрелила лишь после того, как он в упор выстрелил в себя». «Сама знаю. Я ведь там была». Фрэнк прислонился к кухонному столу, сделал глоток кофе и посмотрел на меня. «Ты только не позволяй этим крысам на себя давить». «Пойми, Фрэнк, ситуация хреновая», — ответила я. «Газеты зубами ухватятся за эту историю. Конечно же, начальству понадобится козел отпущения, на кого можно будет все свалить». «Зачем? Перестрелка была, как из учебника по оперативной работе. Следить за домом поручили Бирну. Это его ответственность, его голове и болеть. А что до остального, ты здесь можешь спать спокойно. Наш главный аргумент — план сработал. Мы знаем, чьих это рук дело, даже если не смогли арестовать убийцу. От тебя теперь требуется одно — не совершать глупости, очередных глупостей. И тогда никто никогда не сможет нас чем-то упрекать». Я села на футон и нащупала сигареты. Я не понимала, он пытается меня успокоить или угрожает? «А ты как?» — попробовала я прозондировать почву. «Ведь если в крысином взводе на тебя заведено дело...» Фрэнк изумленно выгнул бровь. «Приятно слышать, что тебе не плевать. Хотя, если на то пошло, у меня есть чем ответить». Та пленка, когда я нарушила данный мне приказ и заявив, что остаюсь, по-прежнему разделяла нас, словно стена, словно Фрэнк только что швырнул ее на стол. Кстати, ему самому она только навредит. Начальник, который не способен найти управу на подчиненного, плохой начальник. Зато с ее помощью Фрэнку ничего не стоит потащить вслед за собой меня. Это позволит ему замутить воду, а сам он тем временем выйдет из нее сухим. Если бы Фрэнк захотел повесить всех собак на меня, ему ничто не помешало бы это сделать, более того, возможно, он был бы прав. В его глазах промелькнул лукавый блеск. Фрэнк наверняка догадался, о чем я сейчас думаю. «Понятно», — произнесла я. «Как всегда», — ответил Фрэнк, и на мгновение он показался мне жутко старым и усталым. «Послушай, этим крысам нужно показать свою значимость, мол, без них все рухнет к чертовой матери. Но на сегодняшний день, насколько я могу судить, они не собираются ничего на тебя вешать. Впрочем, и на твоего друга, Сэмми, если уж на то пошло. Лично мне они устроят на пару-тройку недель сладкую жизнь, однако в конечном итоге все обойдется». Не знаю почему, но его слова меня страшно разозлили. Хотел Фрэнк или нет бросить меня на растерзание волкам, это было мне неизвестно. Обойдется не то слово, какое мне хотелось бы услышать в данной ситуации. «Ладно, и на том спасибо. Тогда почему такое вытянутое лицо?» Как сказал один бармен лошади. Я едва не запустила в него зажигалкой. «Господи, Фрэнк, ведь я убила Дэниела. Я жила с ним под одной крышей, сидела с ним за одним столом, ела за его счет. И не стала добавлять, целовалась. А потом убила его. И вот теперь его нет, и все из-за меня. Я вошла в его дом, чтобы поймать убийцу. Сколько лет я посвятила полицейской работе, отдала ей душу и сердце, и вот теперь я...» Я не договорила, голос мой предательски дрогнул. «А знаешь что?» — произнес Фрэнк мгновение спустя. «У тебя есть дурная привычка брать на себя ответственность за то, что делают другие». Он подошел ко мне с кружкой в руках и рухнул на диван. «Дэниел Марч не был дурак и прекрасно знал, что делает. Он нарочно создал ситуацию, в которой у тебя не оставалось иного выхода, кроме как уложить его на месте. Это не убийство по неосторожности, Кэсси. Это даже не самооборона. Это чистой воды самоубийство, только чужой рукой, в данном случае твоей». «Сама знаю. Можешь не объяснять», — вздохнула я. «Он сознавал, что загнан в угол, но сесть за решетку в его намерение не входило. Впрочем, его я понимаю. Ты можешь представить себе, чтобы он завел дружбу с сокамерниками? Вот и выбрал для себя иной выход. В чем парню не откажешь, так это в мужестве. Боюсь, я его недооценивал». «Фрэнк», — перебил я, — «а тебе когда-нибудь случалось убивать человека?» Он потянулся к моей пачке, вынул сигарету и закурил, задумчиво глядя на пламя. «Вчера был красивый выстрел», — заметил он, убирая зажигалку в карман. «Так уж случилось, что поделаешь. Через несколько недель об этом забудут, все, можно ставить точку». Я не ответила. Фрэнк выпустил к потолку облачко дыма. «Пойми, ты закрыла дело. Если для этого ты была вынуждена стрелять, то почему бы и не в Дэниела? Лично мне сукин сын никогда не нравился. Я не собиралась следить за тем, что говорю, тем более с Фрэнком. Можешь не рассказывать, я не слепая. Да что там, это было видно любому, кто имел хоть какое-то отношение к делу. А знаешь, почему он тебе не нравился? Потому что он точно такой, как ты». «А вот это что-то новенькое», — протянул Фрэнк. И хотя губы его скривились в подобии улыбки, голубые глаза буравили меня немигающим пронзительным взглядом. Был ли в тот момент он зол на меня, сказать трудно. «Ах, да! Как же я забыл! Ты ведь у нас изучала психологию!» «В тебе говорит зависть». «Да какая к черту зависть? Парень совершил преступление, Кэсси. Вспомни свой отчет. Имеет преступные наклонности. Или забыла?» «Что?» Я сама не заметила, как вскочила с дивана. «Что ты раскопал по Дэниелу?» Фрэнк качнул головой над сигаретой, едва заметно и потому двусмысленно. «А зачем мне что-то откапывать? Я просто носом чую, когда что-то не так, как, впрочем, и ты сама. Пойми, Кэсси, существует разделительная черта, и мы с тобой живем по одну сторону от нее. Даже если порой изобретаем на другую, эта черта все равно помогает нам не заблудиться окончательно. Для Дэниела ее не существовало». Фрэнк наклонился к пепельнице стряхнуть пепел. «Черта всегда есть черта, и о ней не следует забывать». После этих слов воцарилось молчание. За окном сгущались сумерки, и я снова задалась вопросом, как там Эбби, Раф и Джастин, где они проведут сегодняшнюю ночь. Или Джон Нейлор, устроит ли он постель в лунном свете на пепелище Уайтернхауса, чтобы хотя бы на миг ощутить себя королем. Я знала, что услышала бы от Фрэнка. «Не твоей голове об этом болеть». «Хотелось бы понять одну вещь», — наконец нарушил тишину мой гость. Он говорил уже совсем иным тоном. «Когда Дэниел раскусил тебя?» «Потому что это так, не отрицай». Фрэнк буквально пронзил меня синими глазами. «Потому что он говорил так, будто точно знал, что на тебе микрофон. Но не это меня волнует, ведь микрофон мы могли надеть и на Лекси, будь она жива. Просто тогда Дэниел знал наверняка, что у тебя есть оружие, что ты пустишь его в ход». Фрэнк поудобнее устроился на диване, вытянув руку вдоль спинки и выпустил облако дыма. «Наверное, из-за Лука», — пожал я плечами. «Мы с тобой решили, что я тогда выкрутилась, но, похоже, Дэниела так просто не проведешь». «Ты серьезно? А может, ему показались подозрительными твои музыкальные пристрастия?» «Черт, он знал. Про Реквием. В чем тут конкретно дело, Фрэнк сказать не мог». Однако инстинкт подсказывал ему что-то не так. Я заставила себя выдержать его взгляд. В глазах Фрэнка застыл вопрос. «Не знаю. Ничего на ум не приходит». Клубы дыма повисли в косых вечерних лучах солнца. «Понятно», — произнес, наконец, Фрэнк. «Как говорится, дьявол кроется в деталях. Но, в принципе, откуда тебе было знать про Лук? Следовательно, откуда тебе было знать, чем ты могла себя выдать... «Верно я говорю?» «Верно», — согласилась я. «Скажу честно, ответ дался мне на удивление легко. Я сделала все, что могла, Фрэнк. Я была Лекси Мэдисон в той мере, в какой ее знала». «Ну, предположим, если бы ты пару дней назад поняла, что Дэниел тебя вычислил, сумела бы что-то сделать, чтобы все пошло по другому сценарию?» «Нет», — сказала я, и это тоже была правда. Все началось года назад в кабинете Фрэнка за перекипевшим кофе и шоколадным печеньем. К тому моменту, когда я вновь надела форму и вернулась на автобусную остановку, этот день уже поджидал всех нас. «По-моему, такой счастливой концовки мы представить себе не могли». Фрэнк кивнул. «И ты сделала все, что от тебя требовалось. Одного этого достаточно. Не надо корить себя за поступки других». Я не стала даже пытаться объяснить ему, что видела в тот момент. Тонкую паутину, которой мы все были прочно привязаны к этому месту, порознь, ни в чем не повинная, а вместе виновная. Я думала о Дэниеле, о печати безысходной скорби, что застыло на его лице, когда он говорил мне, Лекси никогда не задумывалась о последствиях своих действий, и чувствовала, как невидимое лезвие все глубже проникает между ней и мной, отсекая нас друг от друга. «Что возвращает нас к тому, зачем, собственно, я к тебе пришел?» — продолжал тем временем Фрэнк. У меня остался один вопрос относительно этого дела, и подозреваю, что у тебя есть на него ответ». Он пальцем убрал налипшую на кружку пылинку и посмотрел на меня. «Действительно ли Дэниел ударил ножом нашу барышню или просто взял вину на себя?» Ох уж эти пронзительные синие глаза, которые буравили меня с той стороны кофейного столика. «Я слышала лишь то, что слышал», — ответил я. «Он единственный, кто сказал хотя бы что-то конкретное. Остальные трое не называли имен. Или теперь они говорят, что это не он?» «Какими только способами, весь день и почти всю ночь мы не пытались их расколоть. Все, что нам удалось из них вытянуть, фразы вроде «Принесите мне стакан воды, я хочу пить». Джастин, понятное дело, пустил слезу, Раф швырнул в нас стулом, когда узнал, что на целый месяц пригрел на груди гадюку. Пришлось надеть на парня наручники, чтобы угомонился. Но это все, больше мы от них ничего не добились. Молчат, проклятые, прям как партизаны на допросе. Прижатый к губам палец Дэниела, выразительный взгляд, перебегающий от одного к другому, тогда он остался мне непонятен. Даже когда счет его собственной жизни шел на секунду, у него имелся план. И остальные трое, то ли в силу своей веры в Дэниела, то ли по привычке, то ли потому, что ничего другого не оставалось, продолжали делать, что он ими велел. «Почему я спрашиваю?» — пояснил Фрэнк. «Показания не во всем совпадают, есть расхождение. Дэниел сказал тебе, что у него в руке оказался нож, потому что в тот момент он мыл посуду. Однако на пленке Раф и Джастин в один голос заявляют, что когда завязалась борьба с Лекси, Дэниел действовал обеими руками до того, как ее ударили ножом». «Ну, возможно, они что-то путают», — сказала я. «Ведь все произошло молниеносно. Не мне тебе объяснять, с чего стоят свидетельские показания, сам знаешь». А может, Дэниел пытался выгородить себя, мол, нож был у него в руках случайно, хотя на самом деле он намеренно взял его со стола, чтобы пырнуть Лекси. Боюсь, мы так никогда и не узнаем, как все произошло. Фрэнк сделал затяжку, после чего внимательно посмотрел на горящий кончик сигареты. «Насколько я могу судить», — произнес он, — «посуду мыл только один человек, и его руки были заняты этим между тем моментом, когда вспыхнула записка, и тем, когда Лекси получила удар ножом». «Ее убил Дэниел», — произнесла я. «Эти слова не показались мне ложью тогда, не кажутся они мне ею и теперь». «Я уверена, Фрэнк. Он говорил правду». Фрэнк примерно с минуту испытующе смотрел мне в лицо. «Ладно, пусть будет так, как ты говоришь. Но лично я никогда не поверю, что он взял и сорвался, будто у него не было никакой задумки, никакого плана. Кто знает, может, между нами гораздо меньше общего, чем ты думаешь. Но скажу честно, я с самого начала поставил на другого из них. Но если вам всем нравится Дэниел, что ж, пусть будет Дэниел». Он еле заметно пожал плечами. «Что я с этим могу поделать?» Фрэнк потушил сигарету и встал с дивана. «Кстати», — добавил он, порывшись в кармане куртки, — «должен отдать тебе одну вещь». Он бросил мне через столик крошечный прямоугольник. Тот блеснул на лету, поймав солнечный зайчик. Я машинально вытянул руку. Мини-кассета из тех, какими пользуются тайные агенты. На ней слышно, как ты смываешь свою карьеру в сортире. Похоже, я наступил на кабель, когда звонил тебе в тот день и что-то разъединил. На официальной пленке в течение 15 минут ничего нет. Я это вовремя заметил и воткнул на место. У техников чешутся руки, мне голову открутить за то, как я обращаюсь с их драгоценным оборудованием, но, думается, им придется занимать очередь. «Не в его стиле», — сказал я Сэму накануне ночью, — «не в стиле Фрэнка делать из меня козла отпущения, да и вообще. Если вернуться к самому началу, Лекси Мэдисон — его детище. Он сотворил ее из ничего, и она оставалась его детищем, когда вернулась, но уже мертвая. Дело не в том, что Фрэнка мучило раскаяние по поводу того, каким кошмаром все в конечном итоге обернулось. Ничего подобного. Как только спецы из ВР оставят его в покое, он выбросит всю историю с головы. Просто есть люди, которые заботятся о своих, независимо от того, чего им это стоит». «Никаких копий, спи спокойно». «Когда я сказала, что вы с Дэниелом похожи, я не хотела тебя обидеть, скорее наоборот». В его глазах промелькнул вопрос. Затем, похоже, Фрэнк меня все-таки понял, потому что спустя десяток секунд кивнул. «Что ж, может, ты и права». «Спасибо тебе», — поблагодарила я, сжимая в ладони кассету. «Честное слово, спасибо». «Но это что еще такое?» Неожиданно он потянулся через стол и больно схватил меня за руку. «Откуда оно у тебя?» «Кольцо», — Черт, как я про него забыла! Посмотрели бы вы на лицо Фрэнка. Мне стоило немалых усилий удержаться от смеха. Где это видано, чтобы кто-то провернул свои личные дела за спиной у самого Фрэнка Мэкки? «Кажется, оно мне идет», — сказала я с невинным видом. «А ты как думаешь? Тебе нравится?» «Оно новое? Или я раньше его не замечал?» «Новое. Новее не бывает». «Ох уж эта ленивая хитрющая усмешка, а! Куда только подевалась его усталость. Из Фрэнка снова ключом била энергия, он был готов к новым свершениям». «Эх, треснуть мне на этом самом месте! Не знаю даже, кто из вас двоих сильнее меня удивил». «Скажу честно, я готов снять шляпу и мести ею улицы перед твоим Сэмми. Пожелай ему от меня удачи, договорились?» Он расхохотался. «Матери божья, надо же! С ума сойти! Кэсси Мэддокс собралась замуж!» «Можешь его от меня поздравить, слышишь?» Продолжая на бегу заливаться хохотом, Фрэнк бросился к двери. Я стала сидеть на диване, вертя в руках кассету и натужно пытаясь вспомнить, что еще может быть на ней. Что такого я натворила в тот день? Разозлила Фрэнка своим упрямством, он пригрозил меня уволить. Похмелье, кофе, кровавая Мэри. Да еще все огрызались друг с другом. И голос Дэниела в затемненной комнате Лекси. «Кто ты?» «Реквием». Думаю, Фрэнк ожидал, что я уничтожу кассету. Размотаю ее и пропущу через шредер. Но у меня нет шредера. Вместо этого я забралась на кухонный стол, сняла с буфета коробку из-под обуви, где храню документы, и положила туда кассету вместе с паспортом, свидетельством о рождении, медицинской страховкой и счетами за пользование кредиткой. В один прекрасный день я ее прослушаю.